Почему разрешает приносить водку?» «Боится, что перестанут ходить», — невразумительно разъяснил Костик. Он принес мне новехонькое одеяло. «Укройтесь и поспите часок, пока девчонки придут, а я пойду на улицу. Глаза бы моих на них не глядели». Напоминаю, что Костик ушел всего 11-й год. Я вздохнула. «Костик, у тебя есть товарищи?» «Ясно, есть, на улице. А какие ты игры любишь?» «Хоккей». «А читать любишь?» «Люблю. Я в двух библиотеках записан». «Какие твои любимые книжки?» «Про путешествия больше. Сказки тоже люблю. Всякое». «А каких ты писателей можешь назвать?» «Ну, Гайдар, Жюль Верн, Стивенсон, про Тома Сойера, как его, Марк Твен, Носов, Андерсен. Я и взрослые книжки читал. Аленка приносила, Мель. Много есть хороших книжек. Они водку приносят. Когда я вырасту, выгоню всяких таких, однако. Вы спите». Костик ушел, а я действительно уснула. Девчонки стрекотали, как кузнечики. Я проснулась и не сразу сообразила, где я. Был уже вечер. Ярко горела трехрожковая люстра. Окна были раскрыты настежь, занавески развивались от ветра. Три подружки прихорашивались перед зеркалом и разговаривали о боцмане Харитоне, который обещал прийти. Увидев, что я проснулась, девушки доброжелательно заулыбались и поочередно представились. «Нина Ермакова, Лена Ломака, Миэль, что значит Маркс Энгельс Ленин». Я пожала три крепких, шершавых, горячих ладони. В этой маленькой группе лидером, несомненно, была Нина. Подруги слушались ее беспрекословно. Нина была некрасива, но безукоризненно сложена, высокая, стройная. Кажется, она не догадывалась, что некрасива, и явно считала себя интереснее подруг. Ей было 22 года. Всех моложе была Миэль, маленькая, живая, кудрявая, с вздернутым носиком и лукавыми карими глазами. Ей было 16 с чем-то лет. Она училась на курсах поваров. Лена походила на своего братца. Худенькая, рыженькая, веснущатая, большеглазая, не то карие, не то зеленовато-серые глаза. Ей недавно исполнилось 17. Она работала вместе с Ниной маляром. И Миэль, и Лена мне понравились. «Вы из самой Москвы?» – спросила Лена. «Из самой. Если хотите, то называйте меня на «ты». «Хорошо. А ты расскажешь нам про Москву?» «С удовольствием. А где Костик?» «Ходит где-то. Какое у тебя красивое ожерелье. Наверное, дорого стоит». «Мне его подарили. Оно дороже денег». «Наверное, твой парень?» — усмехнулась Нина. «Нет, женщина». Девчонки с интересом разглядывали меня, а я их. Одеты они были так же, как одеваются в Москве. Правда, все трое в юбках. Брюки они надевали лишь на работу. Оказалось, что Нина и Лена работают по ремонту судов малярами, и с понедельника их бригада переходит на Ассоль. «Не думай, что это так просто», — сказала Нина. «Пока приступишь к самой покраске, надо сначала очистить все металлические поверхности от ржавчины, заусенцев, старой краски, руки сломишь. У меня от серной кислоты и щелочи было что-то вроде экземы. Сейчас почти прошло». «Может, надо в перчатках?» «Знаем, да толку!» Нина махнула рукой. Мы еще немного поговорили, пока пришли те, ради которых девчонки так тщательно принаряжались и причесывались. Валера Бычок, Бычков, матрос скороболовного судна, белобрысый парень с выпуклым лбом и широко расставленными голубыми глазами. Из-под матроски выпирали мускулы, как у борца. Иван Шурыга, корабельный механик. Тоже крепкий парень приземистого сложения. Почти без шеи, с обветренным красным лицом и выгоревшими каштановыми волосами. Он был в новом с иголочки костюме,